Глава 19. Говорящий кот и страшная месть. На соседней аллее он кинул еще пару кусков. И тут его ожидала неудача. Эти куски подхватили крысы. Две огромные крысы, выскочившие из темноты. Куда смотрят эти власти? Ничего сделать сами не могут. Ну ладно, пусть хоть крысы подохнут. Проворчал он, наблюдая за тем, как падают два темно-серых крысака. Он отправился дальше и... Да что же за проклятие-то? Кыш, сволочь! Григорию стало очень жаль денег, потраченных на покупку отличной говядины. Но он-то мясо купил для того, чтобы собак отравить, а вовсе не для того, чтобы ее склевала приличных размеров ворона. Заколдованное место какое-то! Он хмуро покосился на лежащую ворону, напоминающую сломанную щетку от пыли. Он такое видел в каком-то старом фильме. Ну и мерзость! Он достал смартфон, ему нравилось фоткать добычу. Сумка мешалась в руках. Он поставил ее в траву, а потом вдруг передумал. Ворона? Это как-то не солидно. Да ладно, сколько их еще будет? Он почти не глядя кинул смартфон в сумку и вдруг насторожился. Какая-то парочка шла по аллее. Он не слышал, что за его спиной беззвучной тенью прокрался крупный рыжий кот, с усилием выудил зубами из открытой сумки смартфон и быстро уволок его в темень. Григорий добрался до квартиры уже ночью. Хотел посмотреть на фотки дурацкой длинной шавки и вдруг понял, что смартфона в сумке нет. Явно уронил, когда в сумку бросал. Его оставлять нельзя, там фоток куча. Он поспешно стал натягивать кроссовки, как вдруг услышал явственный скрип в комнате. «Кто там?» Никого там быть и не могло. Мама проживала за городом, а его девушка свалила почти год назад, обозвав его так, что даже вспоминать не хотелось. Новые девицы надолго почему-то не задерживались, а друзей у него не было. Тем не менее, отчетливый скрип повторился. Григория пробрал холодный пот. Страх всегда охватывал его от колен, делал их словно хрупкое стекло, и казалось, что они сейчас треснут. Он просто рухнет и никогда не встанет. Потом начинало холодить все тело, дрожать руки. Но сейчас он почти справился. Он герой, победитель. Он, как ему казалось, решительно шагнул в комнату и вдруг увидел. Черное пятно у окна оказалось вороной. Крупной вороной, лежащей на его столе, словно сломанная щетка для пыли. Чего это? Ворона прилетела и сдохла? Блин, форточка же открыта. Вот мерзкая грязная тварь. И тут, словно в ответ на его слова, явно подохшая птица начала медленно вставать. Вокруг глаз птицы, остекленевший от страха Григорий, увидел бледные светящиеся полосы. Забился в маленькую вонючую комнату и не выходил. Корун счищал светящуюся краску с перьев и по воронье посмеивался. «Ну, это разумно», — одобрил Миун. «При медвежьей болезни так просто самое то». «А почему ты думаешь, что он вернется сюда?» — поинтересовался Корун. «Я воспользовался случаем, и у него смартфон спер. А у него там куча фотографий отравленных им собак. Он не может спокойно жить, пока его не отыщет», — скромно объяснил Миун. Он прекрасно видел полное уважение взгляд ворона и счел, что абсолютно заслужил такое отношение. «Да, он умник, даже гений». «Миун, так больше можно ничего и не выдумывать. Тут и фото, и переписка с такими же уродами». Олег, которому Миун рассказал о событиях вечера, с трудом сдерживался, брезгливо пролистывая фотографии и подписи к ним. «Он же законченный!» «Да, он именно такой. Только я хочу сделать так, чтобы ему больше никогда и ни за что в голову не пришло что-то такое же творить», — важно сказал Миун. «Подумай о дикие плюшки!» Олег скосил глаза на собак и кивнул. «Ладно, действуем дальше». Утром Григорий убедил себя, что ему просто померещилось. Почудилось, и все тут. Он рванул в парк, поискать смартфон, но сразу найти не смог. Сколько ни вертелся по дальним аллеям, ничего не обнаружил. А время уже поджимало. Надо было срочно бежать на работу. «Ничего-ничего. Это дальние аллеи. Сумка была почти в кустах, там трава. Никто его не найдет. А я куплю новую симку. Вечером пойду, позвоню на свой номер и сразу же его отыщу». Вечером Григорий оббегал весь парк. Темнело. Старый кнопочный телефон в его руках исправно вызывал смартфон, но, несмотря на длинные гудки, музыку, которую он так трепетно выбирал для своего драгоценного гаджета, нигде слышно не было. «Да что же это такое?» Он свернул на одну из аллей и вдруг увидел какой-то черный странно знакомый комок, невольно присмотрелся. «Не понял. Ее че, не убрали до сих пор? Ну и власти. Дохлые собаки сутки валяются, а тут ведь дети играют». Он воспылал было праведным гневом и вдруг замер на месте. Собака пошевелилась. «Чего?» — Григорий протер глаза. «Да, она медленно, но неотвратимо вставала, покачиваясь, покрутилась на месте, а потом посмотрела на него. Светящиеся на морде глаза, не отрываясь, укоризненно глядели на отравителя. Вой, который озвучил бегство Григория из аллейки с феней, Мион прослушал как музыку. И раз!» Он покивал головой и отправился осуществлять управление дальнейшим действом. Григорий остановился в каком-то незнакомом месте. Отдышался, огляделся. За ним никто не бежал. Нигде не было той призрачной собаки. Он рухнул на скамейку и схватился за голову. Что это было? Раздавшийся шорох в траве прозвучал для него словно звук трубы. Он нервно дернулся, присмотрелся и уже через секунду, чуть не снеся скамейку, мчался, проломившись сквозь плотные кусты и истошно вопя. «Так от нас еще никто не бегал», — с удовольствием сказал Красавин, переглянувшись с толстым увольнем Красем, выбранным за солидные габариты. «Ага, мне понравилось», — щелкнул зубами Крась. «И два», — констатировал Миун. Григорий мчался, как загнанный олень, пока совсем-совсем не выдохся. Обхватил какое-то дерево, пытаясь отдышаться, и вдруг услышал над головой негромкое карканье. Ну, казалось бы, подумаешь, ворона каркает. Но Григорий сразу же невольно припомнил вчерашнюю ночь и дохлую ворону у себя на столе. Опасливо поднял голову. Никого. Опустил взгляд на освещенный пятачок травы под фонарем и... «А, нет!» Он, не веря своим глазам, смотрел на крупную ворону, лежащую словно щетка для пыли, которая вдруг начала медленно и так неотвратимо подниматься. Он успел увидеть светящиеся глаза и рванул прочь, прочь от этого жуткого парка. «И три!» — кивнул Миун Олегу. «Можно уже!» «Тимур, тот тип, что собак травит, бежит на вас. Я сейчас подойду. Без меня не начинайте!» Заторопился Олег, едва расслышав вырвавшийся из динамика смартфона рык Тимура и его друзей. «Я побежал, а то там Тимур и его команда!» — крикнул он коту. «Ну-ну, побежал он!» — хмыкнул ему вслед Миун, хитро прищурившись. Он порадовался тому, что потратил время на изучение такой полезной для говорящих котов вещи, как смартфон. Фотография якобы отравленной фени еще полчаса назад была отправлена ее хозяйке. «Не факт, мальчики, что вам что-то достанется. Там такая конкурентная борьба начнется за этого типа». Григорий ничего не понял. Он выскочил на освещенную аллею и облегченно вздохнул. «Все, всем же известно, что призраки при свете не появляются». Шагнул было к выходу и тут же осознал, что перед ним обнаружились какие-то весьма крупные объекты. Промямлил он, подняв взгляд на очень хмурых мужиков, которые смотрели на него с таким омерзением, что ему стало одновременно и холодно, и жарко, и очень неуютно в районе колен. «Это ты тут у нас развлекаешься и собак травишь?» – спросил один из них. Бритый, рожа как у бандита. Григорий бы никогда не поверил, если бы ему сказали, что Тимур вообще-то отличный врач-ортопед. Замотал головой Григорий, вдруг сильно порадовавшись, что смартфона у него в кармане нет. «Да ладно! Братцы, он еще и отпирается! Да мы тебя сейчас!» Бритый протянул ручищу и, прихватив Григория за ветровку, легко подтянул его поближе. Визг перепуганного отравителя Миун расслышал, неспешно перебираясь по веткам к месту событий. «И четыре!» — хмыкнул он. «А, вот он!» — пронзительный голос, раздавшийся сзади. Григорий принял за знак спасения. «Мальчики, а ну-ка отпустили гадости и отошли подальше!» Арину Степановну, хозяйку фени, знали все собачники района. Обладательница пронзительнейшего голоса, вреднейшей таксы и добрейшего характера совершенно зверела только в одном случае, когда видела, как обижают животных. Все, обидчику можно было спасаться бегством или не спасаться. Результат все равно был один. Арина настигала его неотвратимо. Пусть не в этот день, в следующий или через неделю, но возмездие все равно находило своего адресата. Арина Степановна все равно представала перед виновником в роли невысокой, сухонькой и строгой немезиды. «Так, значит, вы, молодой человек, травили собак, а еще точнее мою собаку?» Арина Степановна была в такой ярости, что могла бы голосом разделить этого мерзкого парня на атомы. «Ты! Скотская, мерзкая, трусливая, вонючая, бледная тварь!» С каждым эпитетом голос становился все пронзительнее и пронзительнее. Григорий понял, что пропал. С одной стороны бандиты, с другой чокнутая тетка. В темноте аллеи призраки, да еще потерянный где-то смартфон. И тут он узрел спасение. Вдалеке показались привлеченные шумом полицейские. «Спасите! Помогите! Убивают!» Григорий резко оттолкнул Арину Степановну и рванулся к полицейским. Арину Степановну поймал Тимур и широко ухмыльнулся. Вечер становился все более увлекательным. «Гражданин, успокойтесь, предъявите ваши документы», очень строго потребовал полицейский, почему-то глядя на Арину Степановну. «Вот, вот мой паспорт, а они все, они напали на меня. Задержите их всех, и тетка чокнутая меня испугала, и меня избили». «Кто вас избил? Кто вас пугал?» Полицейский смотрел на Григория все более подозрительно. «И вообще, что вы тут делаете в столь позднее время?» «Я? Я смартфон потерял. Искал. А они на меня напали. Били. А тетка угрожала». «То есть вы тут потеряли смартфон?» Полицейский недоверчиво осмотрел покрытую плиткой широченную аллею. «Да нет же! Там! Только там призраки! Сначала собака дохлая. Нет, вчера она была живая, потом сдохла, а сегодня меня пугала. Потом крыса, потом это, как ее, ворона. Она еще у меня дома вчера была и тоже дохлая, как щетка. А потом как развернулась!» То, что говорит он вещи лишние, Григорий осознал не сразу, а только когда полицейский немного опасливо отступил от него и обратился к противной тетке. «Что тут случилось?» «Да я же вам говорю!» – взвыл Григорий. «Он пытался отравить Феню. Прислал фото. Вот, смотри!» Арина Степановна сунула под нос своему сыну и по совместительству сотруднику полиции Федору Стрельцову фотографию их любимой собаки. Файл назывался «Отравлено 05 августа 1». «Так...» – очень тихо, мрачно и угрожающе процедил полицейский. Его напарник многозначительно потянул рацию. «Что? Да как это возможно?» – взвыл Григорий. «Это меня! Меня били! И вот эта сумасшедшая собачья тетка угрожала и оскорбляла. А били вот эти!» Он ткнул пальцем в Тимура и его приятелей. «А псина эта вообще мертвая и меня пугала!» Олег, пришедший к шапочному разбору, с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он, подходя к толпе, быстренько выложил в траву вытертый до блеска смартфон отравителя. И теперь чувствовал, что в этом торте чего-то не хватает. Вишенки как-то не достает. «А что, если позвонить на этот номер, откуда фотка пришла?» – предложил он вроде бы невзначай. Обнаруженный смартфон с кучей доказательств действий Григория был изъят из травы в присутствии понятых. Вопящего о призраках и избиении отравителя припоручили мрачным санитарам психиатрической скорой. А Федор Стрельцов клялся своей маме в том, что если этого паразита признают вменяемым, наказания он избежать не сможет. «Мамуля! У нас начальник – истинный собачник, ты же знаешь. А тут», – он кивнул на заботливо упакованный смартфон, – «тут столько всего есть, вместе с перепиской. Ему хватит. Федор, я тебя официально предупреждаю. Если он выйдет на свободу, я его лично найду». «По-моему, ему безопаснее где-то там, а не тут», – почти беззвучно прошептал Тимур Олегу на ухо. «Арина-то наша шутить не любит».